Глава вторая. Караван судов растянулся по ветке больше, чем на версту. Позади двигались малые лодки по 10 человек в каждой, но были и еще меньше. Еще 5 лодок несли в себе по дюжине вооруженных воинов. Берегом трусил десяток конников на низкорослых конях, высматривая все, что могло бы помешать каравану. Но пока шли своими землями, и ничто не могло помешать движению. Извилистая вятка не давала возможности плыть быстро. И за неделю пути караван был еще далеко от разделения. Прокопий часто собирал по вечерам атаманов. Те спешили на малых лодках узнать новые распоряжения атамана-посадника. Сам атаман постоянно находился в раздумьях и по часу мог стоять на носу своего ушкуя, наблюдать, как низкие берега вятки медленно проплывали мимо, ничем не изменяя ландшафт. Себе в услужение взял молодого 20-летнего воина по имени Егор, пригожий, с молодой бородкой и усами темного русого оттенка. Голову по-татарски брил, носил шапку из мохнатой овчины. Голубые нахальные глаза выдавали его довольно блудливый нрав. Это все знали и постоянно грозились отдубасить в следующий раз, когда застанут с девкой, не сумевшей устоять от его призывных глаз. Он усмехался, а угроз не боялся, поскольку отлично владел оружием, с которым никогда не расставался. Был он, по мнению горожан, сиротой из теплых краев, но откуда точно и сам Егор не мог ничего сказать по причине младенчества, когда он там обретался. Попал сюда, в Хлынов, из-за сердобольности одного из воинов, взявшего его мальчишкой лет 5, когда ограбили один из городков южнее Владимира. О женитьбе не могло быть и речи, он был лих, но беден. Лишь вернувшись из последнего похода, обрел некоторое богатство, которое уже почти исчезло. Зато осталось воспоминание о месяце беспрерывных гулянок с угощениями и девками. И сейчас, сидя на скамье и ворочая тяжелым веслом, Егор посматривал на атамана, готовый тотчас вскочить, передать весло другому и выслушать приказ. Гребцы работали вяло. Течение хоть и слабое, но влекло лодку вниз. Парус схватывал попутный ветер и тоже помогал движению. Так что было время подумать и помечтать о будущей добыче и славе знатного воина-разбойника. Его сменил мужик, а Егорка подошел на жест атамана. Встал, выжидая. «Возьми лодку малую и найди Федора. Пусть вечером прибудет на совет». «Ночевать на берегу будем, атаман?» — осмелился спросить Егорка. «Там видно будет», — уклончиво ответил Прокопий. Вид его был недовольным. «Будет исполнено, атаман», — с готовностью ответил Егор. Ему нравилось грести назад, рассматривая лодки и переговаривая с воинами. Федора нашел после полудня. Атаман проверял свои лодки и обещал посетить атамана-посадника. Спросил с интересом. «На ночь остановимся? Прокопий ничего такого не намекал?» «Намекал атаман, но как-то неуверенно. Да и пора отдохнуть. Река слишком вихляется по низинам. Долго еще до Казани плыть, атаман?» «Недели две или даже три, сынок. Успеешь еще отоспаться. Или тоже веслом вертишь? Молодец!» — заметил Федор, получив утвердительный кивок. «Я пошел назад, атаман. Осмотреть караван охота». Федор усмехнулся и проследил, как Егорка споро погреб по течению. А тот, отдалившись немного, бросил весла и вспомнил свою неудачу с Фроськой. Ее так и не удалось уговорить на интимные отношения перед уходом в поход, И сейчас молодой повеса с сожалением вздыхал, разжигая в себе вожделение. Его окликнули сладьи. Он весело переговаривался с хлыновцами, заглушая оскорбленное самолюбие. Но надо было все же работать, а то Прокопий по голове не погладит. Дюже строк атаман-посадник. Потом в голову засела Марфа. Она ему была и мать, и полюбовница, и утешительница. Сколько лет она живет с ним и замуж не спешит, хотя охотников было достаточно. Ей было вольготно с молоденьким парнем, которого она воспитывала с 6 лет, ожидая, пока он подрастет. И дождалась. Егорка усмехнулся, вспоминая Марфу, завидную невесту 40 лет, так нежно относящуюся к этому беспутному мальчишке, что выгнать его сил не доставало. Юный воин так погрузился в воспоминания, что прозевал атаманский ушкуй. Пришлось выслушать насмешки гребцов и воинов. А атаман-посадник строго глянул на Егора, но промолчал. Поздним вечером, когда сумерки еще не перешли в ночь, караван пристал к берегу вблизи деревушки, прижавшейся к высокому берегу реки. Дюжина исп выглядели убого. Чувствовалась жуткая бедность. Несколько тощих коней паслись в сером вечернем поле. Деревенские мальчишки тут же прибежали поглядеть на хлыновцев. Дети все были разные — русские, марийцы и даже татары. И говорили они на странном говоре, понять который было достаточно трудно. Когда костры запылали по берегу и скудный ужин в минуту исчез в отощавших животах, Егорка с приятелем Митяем отправились в гости к деревенским. «Слушай, паря, нам сильно попадет за отлучку надолго», — с сомнением изрек Митяй, оглядываясь на огромный лагерь. «Ничего не будет», — задорно ответил Егор. «Мы лишь пройдемся по деревне». «Вдруг кого из девок встретим?» «Сдались тебе эти девки. Тебе хорошо, у тебя защита имеется, а мне?» «За час отлучки никто нас не накажет. Задерживаться мы не станем. И так за день устали на веслах-то». «Это ты-то работаешь?» — усмехнулся Митяй. «И я тоже», — беззлобно ответил Егор. Они торопливо зашагали к деревне. До нее было не больше 300 шагов, дошли быстро. У третьей избы горел костер, несколько парней и девчат сидели на бревнах, болтая и смеясь. «Здорово, деревня!» — приветствовал компанию Егор. «Можно к вам посидеть? Девчата у вас пригожие, ха!» Ему ответили настороженное молчание и суровые взгляды глаз. В них отражались огонь костра и недоверчивое отчуждение ребят. Но ответа не последовало. «Садись, Митяй!» — уверенно молвил Егорка и первый сел поближе к девушке. Не прошло и нескольких минут, как на сальные шутки Егорки трое ребят поднялись и, коверкая слова, проговорили. «Не лезьте к нашим девкам! Идите себе дальше!» «А пусть сами девки такое скажут», — взвился Егор. «А вот и идите себе», — отодвинулась девушка подальше. «Мы вас не знаем и знать не хотим». Девушка попыталась подняться и отойти, но Егорка схватил ее за руку, намереваясь остановить. Она вырвала руку и ударила парня по лицу. Егор разлился. Но тут деревенские парни вскочили ближе. Непонятно заорали, выдернули из плетня жердины, а девушку оттащили от Егора. «Но вы бросьте свои колья, ребята!» — уже примирительно сказал Егор. «Что уж, пошутить нельзя!» «Егорка, пошли отсюда!» — неуверенно проговорил Митяй. «От греха подальше!» «Погоди, ты только не трусь!» — ответил Егор и показал в свете костра кинжал. Это вызвало у местных взрыв ярости, и один из них ударил колом Егора. Тот успел увернуться, но руку слегка задело. Митяй тоже вооружился кинжалом. Оба стали, ожидая продолжения. Деревенские угрожающе орали. На их крики появились мужики с кольями. Узнав хлыновцев, немного притормозили. Но молодые парни деревни этого не приняли. Присутствие подкрепления воодушевило их. Они бросились на друзей, палки замелькали в воздухе. Все произошло так быстро, что наши друзья и глазом не успели моргнуть, как все закончилось. Мужики растащили дерущихся, а один мирно молвил, кивнув на огни лагеря. «Идите к себе, ребята, и побыстрее. Вам и так досталось, могло быть и хуже». «Пошли, Егорка!» — заторопил Митяй. «Получили и хватит! Мужик дело сказал!» Егор молча согласился и, отряхиваясь и трогая ушибленные места, отошел на десяток шагов, продолжая сжимать рукоять кинжала. Негромко матерясь, Егор с Митяем стали спускаться к реке, левее, к огням лагеря. «Я так и знал, что с тобой опасно дружить!» — бурчал Митяй, размазывая кровь из носа. «Больше на меня не рассчитывай. Теперь насмешек будет, хоть отбавляй. Хорошо, что темно и не сразу заметят». «Да ладно тебе!» — оскалился Егор. «Замолкни и поспеши, а то не успеем отдохнуть. А завтра еще грести придется. Надоело уже». «Так ты совсем недавно из похода вернулся. Небось, все уже прогулял. А чего на них смотреть? Монеты для того и делают, Митяй. А как жить собираешься без них? Или тебя устраивает та, что у тебя есть?» «Может, и так», — нехотя ответил Егор. «Марфа пока еще не такая старая. Ха! Побойся Бога, Егорка. Она и так без мужа живет ради тебя, а ты насмехаешься. Весь город судачит о ней. Жалко бабу». «Что ей сделается?» — удивился Егор. «Бабы для того и явились на свет, чтобы нас ублажать. Я, например, и не думаю о семье. Не готов я для этого. Обойдусь пока. Да и нет ничего у меня для семьи. И не будет, коль тут же все спускаешь на гульбищах. Зато весело, и есть что вспомнить, дурья твоя башка!» Хохотнул Егор, но тут же с осторожностью полез в рот пощупать, шатается ли зуб. «И что стоит моя жизнь? Может, меня в первой же шибке посекут? Тогда что мне надо будет? А так, балбес ты, как я погляжу. А мне отец уже начал присматривать невесту. Как вернусь, так будут смотрины. А вот что привезу из добычи, тогда вовсе знатно будет. На то и надеюсь». «Ты же моложе меня, а уже думаешь закабалить себя семьей». «Чудной ты, Митяй. Сам чудной». Отмахнулся Митяй и замолчал, подходя к первым кострам. Тихо, не привлекая внимания, ребята устроились на войлоке, укрывшись рядом от сырого, уже прохладного ветра. Сон сморил уставшие и избитые тела. Месяц пути подходил к концу, когда караван приблизился к устью речки Шошмы. Атаман-посадник созвал совет атаманов. «Атаманы, завтра мы разделяемся», — начал Прокопий серьезно. «До сих пор о нас мало что было известно татарам. Но так будет недолго. Федя, тебе поручаю сие важное дело. Действуй скоро и решительно. Татарва сегодня в разброде, и этим стоит пользоваться. Я надеюсь на тебя и на твоих людей. А мы поспешим под Казань, где и встретимся. Людей береги, их у нас и так мало. Коль найдете наших в рабстве, то берите с собой, пригодятся. И коней поболее, на волоке они тоже сгодятся». Атаманы одобрительно соглашались, поддакивали и обещали не подвести. Атаман Федор недолго провожал глазами удаляющийся по реке караван. Устье Шошмы звало его в путь, и он махнул рукой, приглашая продолжить путь уже на полночь. Барабан забил сигнал, и Ушкуй Федора пошел в Шошму. Речка оказалась совсем малой, но караван свободно шел по ней. Хлыновцы внимательно следили за лесистыми берегами, но татары не появились. Лишь к полудню на пологом холме увидели деревеньку, но останавливаться не решились. Продолжили путь, надеясь, что их примут за купцов. Через 4 дня речка так заузилась и обмелела, что хлыновцы сошли в воду и тащили лодки почти по дну. Но к этому времени у разбойников уже имелись кони, и часть грузов переложили на них. И все же самые большие лодки уже завязли в гальке речки. «Завтра начнем Волок преодолевать», — распорядился атаман Федор. «Только 5 или 6 самых малых еще смогут двигаться с помощью рук и коней. Тут атаман стоит сильную стражу высылать», — предлагал сотник Ванька Косой. «Чует мое сердце, что татары нас уже заприметили и готовы напасть. А Волок для нас — самое худшее место». «Все и так ясно, Ваня», — соглашался атаман. «Так и сделаем. Ты займись охраной. Вышли дозоры, следи за местностью. Лучников постоянно держи наготове. Без них будет трудно. К себе возьми Егора. Прокопий нам его передал как самого бесшабашного и лихого. Сей бабник и гуляка мало сможет нам подсобить, атаман. Не скажи, Иваня. Он хоть и баламут, но воин отменный. Под Костромой показал себя знатно. Так что бери и не сомневайся. Прокопий недаром его нам передал. Пусть послужит теперь нам». Ванька быстро организовал дозоры и в один из них назначил Егора главным. «Думаю, что сам знаешь, что и как делать. Гляди зорко и труби, как только татар узришь. Они наверняка рыщут поблизости, копят силы». «Сделаем. Чего уж там?» Лихо ответил Егорка и вскочил в седло заморенного конька. «Далеко не стоит отъезжать, Ваня. Да и леса вокруг. Трудно будет отойти к своим». Он обернулся на речку, где хлыновцы натужно тащили лодки уже по ручью, что хоть немного облегчало путь. До вечера ничего не произошло, но среди воинов нарастало беспокойство. Короткая темнота особо беспокоила ушкуйников. Но обошлось, а с утра по берегу стали появляться татарские всадники, внимательно наблюдавшие за Волоком. К этому времени речка Шошма кончилась, а до Казанки оставалось не меньше 1,5 верст. И как раз в этом месте воины услышали сигнал тревоги. Он означал, что татары близко, и надо бросить все и приготовиться к бою. Из леса выскочил дозор из 3 конников. Они еще издали кричали. «Человек до 200 на нас идут! Готовьте луки, ребята! Одевайтесь в доспехи! Шагах в 100 позади нас, конные!» Федор прокричал команду, хотя и без него воины опытом не обделены и сами все понимали. Лучники укрылись за лодками, а первые татарские конники уже выскочили из перелеска и нахлестывали коней, обнажив сабли и наставив пики. Лучники тут же стали пускать стрелы. Сотня всадников уже вынеслась к веренице лодок не дальше 50 шагов. И первые стрелы стали поражать коней и татар. Хлыновцы успели сдвинуть лодки. И теперь кони боялись их перескакивать и заплясали совсем рядом. Тут лучники и копейщики и положили почти 50, пока татары не отступили подальше назад. Конники тут же изготовили свои луки и начали обстреливать ушкуйников. «Не высовываться!» — орал атаман. «Пусть постреляют, а мы их потом встретим. Ванька, обойди их слева конным отрядом, ударь сбоку!» Иван махнул рукой, и два десятка воинов отбежали к группе деревьев, где за кустами стояли кони. Вскоре ватага хлыновцев выскочила на простор. Татары засуетились. Этим воспользовался Ванька и врезался в нестройные ряды татар. Шибко получилось яростный, сумбурный. Но хлыновцы сумели проскочить насквозь весь отряд татар, рубя на обе стороны. Татары в нерешительности стали отходить к лесу, где к ним уже подходила подмога. Ушкуйники в это время собирали у лодок стрелы и коней, протискивались через проходы, а другие лучники продолжали стрелять без особого успеха. И все же татары потеряли убитыми и ранеными не менее половины отряда. Хлыновцы притащили двух убитых товарищей и десяток раненых. Татары же не спешили вновь организовывать набег и толпились на опушке рощи. Атаман Федор высмотрел главного среди татар и крикнул лучникам. «Видите ихнего Мурзу? Он на вороном коне. Всем стрелять только в него. Надо убить поганца. Давай, ребята!» Человек 50 лучников выпустили рой стрел. Мурза свалился с коня, который уже не встал, дрыгая ногами. «Молодцы, ребята!» Атаман был доволен. Без начальника любое войско теряет половину силы, если не больше. Так и произошло. Татары вопили, призывали гнев Аллаха на головы разбойников, но напасть больше не решались. «Атаман, у них нет настоящих джигитов!» — прокричал Ванька и даже не стал прятаться от редких стрел, летящих от татар. «Одни крестьяне, что с них взять? Надо бы и нам сделать нападение!» «Можно!» — согласился Федор. «Лучники, выйдите вперед и обстреляйте басурман!» Эта вылазка имела успех. Человек 5 татар свалились с коней. Остальные скрылись в лесу, наспех подобрав павших. «Можно передохнуть, ребята!» — прокричал Федор. «Потом Ваня посмотрит, куда те направились, а мы все же двинем наш караван дальше. Осталось совсем малость». Лодки медленно двинулись дальше. Шестерка коней помогала тащить самую большую ладью атамана. И та, с трудом скребя днищем по траве, поползла к вершине пологой возвышенности, за которой должна начаться речка Казанка. В этот день татары лишь сопровождали караван, но напасть не осмеливались. «Хоть передохнуть дали собаки Аллаховы!» — ругался Егор, но зорко оглядывал прибрежный лес, мрачно шелестевший рядом. «А ты знатно рубился», — заметил Иван как начальник. «Под Ярославлем я с тобой не встретился. Меня оглушили по голове, так что пришлось отлеживаться дня 3 или больше. Тогда так болела голова, что многое позабыл. Зато мы с тобой целые вышли из нашей первой шибки. И то слава Богу». Ванька перекрестился и что-то прошептал про себя. Лишь к вечеру следующего дня ушкуйники достигли ручья шириной не больше сажени. Это была Казанка. «Ребята, лодки установить кругом!» — распорядился атаман Федор. «Всю ночь нести сторожевую службу. Татары могут напасть в любой момент. Ванька, поручаю это тебе. Можешь взять себе и Егорку. Прошлый раз он отменно поработал». «Так и было, атаман», — согласился Иван. «Парень он надежный в деле». Ночью татары подступили к лагерю. Их заметили и подняли тревогу. Лучники обстреляли далекие тени, но толку не было. Егор кидали 6 конников, и они сумели проскакать вблизи татар, стоящих в отдалении у леска. Одного хлыновца подстрелили, но слегка. Зато татары узнали, что русские начеку, и до рассвета не стали нападать, а Ванька доложил, что татар собралось около 1000. «Откуда столько набралось?» — возмущался атаман Федор. «Это их число более нашего. К тому же у нас раненые имеются». «Дай мне всех конников, атаман. Мы с ними обойдем татар и ударим с тыла. До рассвета осталось мало времени, нам стоит поспешить». «Да что, конники? Сколько их наберется, и что ты сделаешь с такой силой?» «Внезапность и натиск многое могут, атаман. А конников можно набрать 3 десятка с лишним. Можно на коней посадить по 2 воина. Кого-то все одно обязательно потеряем. Еще повезет, так лишних коней добудем. Ну, атаман!» «Вот дьявол! Вечно ты, как и тот Егор, придумываете самые опасные дела. А как ничего не получится, что тогда?» «Война, атаман. Как без убитых и раненых? Такого не бывает. Соглашайся. Уж очень риск большой, Ваня. Только на твою ответственность». «Само собой, атаман. Зато можно надеяться, что отгоним басурман и успеем выйти в Каму, а там нас уже не достать». «Черт с тобой, парень. Отбирай себе людишек и гони побыстрее. Если что, ты дай сигнал. Мы на помощь прибежим». «Обязательно, атаман. Рог со мной, да и у Егора имеются. Протрубим уж». Небо над лесом еще не начало сереть, когда 37 воинов на 32 конях углубились в лес, осторожно пробираясь вдоль речки. Через 2 версты переправились на правый берег и погнали коней в лес, черневший впереди. Стало светать. В лесу с каждой минутой становилось светлее, да и лес оказался не таким густым. Где-то левее едва слышно доносился лай собак. Видимо, впереди находилась деревня. Иван переглянулся с Егором. Тот, понимающе кивнул. Неожиданно впереди зашуршали кусты, показался воин из передового охранения. «Вань!» — заговорил Егор негромко. «В шагах в 300 татары на поляне. Готовятся идти на наших, так я понял. Прошка остался следить». «Много их?» — в волнении спросил Ивашка. «Кто их посчитает, Ваня?» «Много. Целая орда». «Прямо так и орда?» «Ну, хоть приблизительно. Да черт их знает». «Много сотен. Так мне показалось». «Со страху, что ли?» — зло усмехнулся Иван. Обернулся к конникам и кивнул. «За мной, ребята. Наделаем шуму и назад. Или вперед, как получится. Приготовить луки. Вперед, но тихо». Скорым шагом кони вынесли отряд к поляне. Никто их не засек. В сумеречном свете начинающегося утра было видно массу конников. Иван поднял руку, останавливая отряд. Обернулся и тихо проговорил: «По 2 стрелы в самую гущу и наметом на них. Пройдем сквозь и к своим. Пешим стрелять и искать себе коней. Найдете, скачите назад. Одним вам не прорваться. Приготовились. Они собираются трогаться». Отряд тихо вышел к самой кромке поляны, и все разом пустили по 2 стрелы. Потом с воплями и руганью бросили коней в самую гущу татар. Те растерялись, даже не стали вытаскивать сабли. Просто расступались, шарахаясь в стороны. А хлыновцы рубили татар на 2 стороны, не разбирая, орали и понукали коней. Наконец татары очнулись. Было слышно, как начальники выкрикивали приказ догнать и изрубить всех до одного. Но ушкуйники уже проскочили основную массу и теперь отмахивались от редких всадников, что нерешительно пытались напасть саблями наголо. Хлыновцы теперь уже неслись назад, нещадно нахлёстывая коней, и не обращали внимания на отставших или убитых. И лишь задние видели, как поредели их ряды. Погоня быстро отстала. Никому не хотелось подставлять свои шеи под удары русских сабель. «Ванька, ты что?» — спросил, оборачиваясь Егорка. «Ранен?» «Есть такое», — едва слышно ответил Иван. «Скачи к нашим и доложи. Я не поспею за вами». Егор придержал дрожащего коня, схватил повод Ваньки и заторопил своего коня. Следом трусили еще три всадника, тоже раненые. Егор вслушивался в отдаленные голоса и крики татар. Озираясь, словно затравленный зверь, парень спешил за ускакавшими вперед всадниками. Лес окончательно посветлел, и ехать стало легче. Он направил коня вправо, пытаясь выбраться к речке. Слушивался, не почует ли звука рожка со стороны своих. Но лес молчал. Он остановил коня, криком вернул ускакавших вперед. Их оказалось 9 всадников, еще он с Ванькой и 3 отставшими. Всего 14 воинов из 37. Ванька лежал на шее взмыленного коня. Товарищи осмотрели рану. Ничего страшного, но потеря крови сильно ослабила Ивана. «Перевяжем раны, ребята, и подтащимся искать своих. Думаю, что надо идти в сторону речки. Осмотрим других ребят. Они нам еще сгодятся». Полчаса спустя все 14 конников тронулись к речке. Но прошло не меньше часа, а речка не появлялась. Один из воинов заметил. «А верно мы двигаемся. Надо бы хоть по солнцу глянуть. Стойте, а я выйду на поляну и посмотрю». Все согласились и поспешили слезть на землю. Усталость и жажда томили. Воины припали губами к флягам. Пожилой воин вернулся довольно скоро. «Мы шли вдоль речки, ребятки. Сворачиваем правее. Думаю, что к речке мы выйдем скоро. Поехали!»